Сейчас, сориентируюсь. Гарри прищурился на указатели. Так, нам надо в метро, две станции, да, Терри, и там немного пройтись придется. К вящему его разочарованию, метро с ней по не напугало и не удивило. Впрочем, он все-таки вырос не в магическом мире, напомнил себе Гарри. Вот, указал Терри на сверкающие окнами здания. Нам туда, а во, сказал Гарри, вытаращившись на уходящие в бесконечность стеллажи. Да тут заблудиться можно. Нет, тут указатели есть и схема, усмехнулся его приятель. Сэр, я думаю, вам нужен раздел на втором этаже. Вот, видите, 15-й зал, там фармацевтика, а рядом ботаника, зоология и все прочее. Благодарю, обронил Снейп. Так, а вы, молодые люди, а мы, если вы не против, вот сюда, ткнул Гарри в схему. Художественная литература, фантастика всякая и прочее, а то в Хогвартсе ничего развлекательного не найдешь. Хорошо, благосклонно кивнул профессор, только без меня отсюда уходить не вздумайте. Ни-ни, пообещал тот, мы вас разыщем, когда себе чтиво наберем. По-моему, сказал Терри, когда они нашли Снейпа, до закрытия мы его отсюда не вытащим. Профессор уткнулся длинным носом в очередной толстенный том. С десяток таких же он с трудом удерживал на сгибе руки. «Сэр, вот вам тележка», — сказал Гарри, отбирая у него книги. «Так удобнее, а то разроняете». «Да-да», — отсутствующим голосом произнес Снейп, потом моргнул и посмотрел на приятелей. «Что-то я увлекся». «Не то слово», — фыркнул тот. Профессор перебрал книги, нахмурился, задумался, потом взглянул на него и неохотно произнес. «Мне бы крайне не хотелось этого говорить, Поттер, но, боюсь, у меня не хватит наличности на все это богатство». «Не вопрос, сэр», — ответил Гарри, зажимая под мышкой несколько ярких томиков. «Только с одним условием». «Каким еще условием?» «Пойдемте, перекусим, а? Я вообще-то даже не завтракал». «Ага, а тут рядом Макдональдс открыли», — добавил Терри. «Ладно, ради книг с ней готов был стерпеть даже магловскую забегаловку. Пойдемте». Приятели обменялись торжествующими взглядами. «Вы хотите сказать, что все это в вас влезет?» — поинтересовался профессор, окидывая взглядом заваленные снедью подносы. «Ага», — радостно отозвались оба. «МММ, чизбургер», — простонал Гарри, запуская зубы в подозрительного вида булку с котлетой. «Картошечка», — вторил Терри, уписывая картошку фри. «КЛА», — продолжил Гарри и подсунул с ней пустакан. «Попробуйте, сэр, мы для вас маленькую взяли». «Спасибо, не стоит. Ну трудно вам, что ли? Честное слово, она не гаже сливочного пива». «БРР», — произнес через секунду профессор. «Принесите потом образец, Поттер, мне интересно, какой именно химией вы травитесь». «Непременно, сэр. Картошку будете?» «Нет, увольте. Лучше скажите, Поттер». Снейп прищурился, о какой операции шла речь. «Это очень просто, сэр», — ответил тот серьезно. «Мне до смерти надоело носить очки, а у Макглав теперь есть возможность восстановления зрения с помощью лазера. Раз и готово. Я заранее прошел обследование, дело упиралось только в деньги, потому что это недешево. Вот. Ну а теперь все, к 1 сентября у меня будет орлиное зрение. Только очки тебе все равно придется носить», — заметил Терри, — «для конспирации. Угу, но если мне их вдруг разобьют, я хоть буду видеть, кому и куда врезать в ответ», — фыркнул Гарри. «Это не опасно?» — спросил профессор. «Да нет, только будут временные ограничения на силовые упражнения», — тут Гарри с тоской вздохнул, — «и вообще физические нагрузки. Ну и читать поменьше нужно, конечно. Счастье-то какое!» — не сдержался Снейп. «Ага», — радостно ответил тот, — «можно будет заняться практикой, верно, сэр?» Терри не сдержался и захихикал. «Вы чудовищны, Поттер», — печально сказал профессор. «Доели, наконец, так идемте, мне еще нужно доставить вас домой». «Ой», — сказал Гарри, — «мы лучше автобусом, сэр, а то, знаете, аппарация на полный желудок мне явно противопоказана». «Хорошо», — кивнул тот, — «в таком случае, я искренне рассчитываю до осени вас больше не увидеть». «Как скажете, сэр, и спасибо за помощь». «Ни за что, Поттер», — мрачно ответил Снейп и испарился. Гарри посмотрел на приятеля. «Ну что, а что, ты в самом деле хуже клеща, как вцепишься, так не оторвешь», — невозмутимо ответил тот, помахивая пакетом с книгами. «Но раз он согласился тебе помочь в таком деле, учитывая, что директор узнает наверняка, и вам обоим влетит по самое не балуйся, я всегда знал, что на самом деле он меня обожает», — расплылся в улыбке Гарри. «Ну я бы так не сказал. Переживает, волнуется, это да, но периодически хочет убить. Это нормально, хмыкнул тот. Поехали домой, плодожорка. Поехали, пожиратель. Кстати, когда ты попросил дядю записать тебя на операцию, ты уже знал, что дело с гоблинами выгорит. Неа, лучезарно улыбнулся Гарри, вытащил из кармана апельсин и принялся его жевать. Я только надеялся. Ну а на крайний случай, занял бы денег у вас. Неужто б не дали, тебя бы тетя потом убила. Так то потом. О, вон наш автобус. Побежали. Гарри, Гарри, тут я. Помахал громадной ручищей Хагрид. Привет. Махнул тот в ответ. Ну что, пошли за покупками. У нас прямо традиция уже. Каждый август ты ведешь меня на Диагоналлею. Ну дык все заняты. А мне в радость, улыбнулся тот. Хагрид, а можно моего друга захватить? Заглянул ему в глаза Гарри. Какого еще друга? Ну старого друга, мы с детства вместе. Так он же, наверное, Магдл? Страшным шепотом спросил Хагрид, наклонившись пониже. Ага, только ты не беспокойся, он о нас все знает. Я рассказывал, огорошил его Гарри. И я ему пишу постоянно. Ужасно ему охота посмотреть, как волшебники живут. Ну жалко тебе, что ли? А директор? Директор знает, а зачем ему такая чепуха? Так я все равно скажу. Потряс своим зонтиком Хагрид и нахмурился. Не делай это, Макглов к нам водить. Договори, подумаешь, пожал плечами Гарри. А что такого-то? Вон родители Грейнджер с ней ходят, а моему другу нельзя. Значит, я что, хуже этой лохматой? Ну, то родители, чуточку смешался лесник, почесал в бороде. Потом махнул громадной ручищей. Ладно, зови своего друга. Только это, я ему свою мантию дал. Никто ничего и не заметит, предвосхитил вопрос мальчик. Терри, Терри, бегом. А я тут уже, я за калиткой стоял, хмыкнул его приятель, выходя на улицу. Здравствуйте, мистер Хагрид, я много о вас слышал. Меня зовут Теренс, можно просто Терри. Ой, ну да какой я мистер, засмущался гигант, просто Хагрид. Пошли, ребятишки. Гарри, деньги у тебя есть, а то Дамблдор вот передал для тебя. У меня есть, но маловато, так что спасибо директору, ласково улыбнулся Гарри, переглянувшись с приятелем. Судя по всему, Дамблдор еще не совался в сейф, а если сунулся, получил отлуп, и теперь намекал на это таким тонким способом, то отказываться от денег Гарри все равно не собирался, пускай у него и своих хватало. Давай руку, Терри, сейчас будет весело. Аппарировать Гарри ненавидел. А вот для Терри это почему-то проходило безо всяких последствий. Может, именно потому, что магом он не был. Хагрид, я за учебниками, крикнул Гарри. Ага, иди, а я пока стаканчик вон там пропущу. Привычно ответил тот и удалился в развалочку. Ну да чего колоритный дядька, восторженно прошептал Терри. А вокруг вообще красота. А ты бы хотел жить в таком дурдоме? Нет, но поглазеть-то можно. Кстати, ты как вообще? Прекрасно. Я, блин, впервые за всю жизнь вижу мир нормально. Блаженно улыбнулся Гарри. Ну через очки, конечно, но тебе не понять, что это такое, когда их можно в любой момент снять и продолжать видеть. Да ты вообще сияешь, хмыкнул Терри. Хорошо, что все удалось. Ладно, что дальше? Где тут у вас учебники продают? Пошли, нам вон туда. И мы, похоже, вовремя, слышишь, там, кажется, драка, в книжном. Поттер потащил за собой приятеля, и явились они в самый подходящий момент. Величественный блондин в дорогой мантии сшиб стеллаж, получив в глаз от лысеющего рыжего джентльмена, у которого, впрочем, имелась похожая отметина. Кроме того, тут же толпилась масса народу, щелкали колдоаппараты, а на помосте кто-то выступал. «Это мы удачно зашли», — сказал Гарри, сориентировавшись. Белобрысый дядька что-то сунул в книжку, которая вон в том котле лежит. Сказал наблюдательный Терри. Интересненько. Да будешь, а я пока внимание отвлеку. С этими словами он кинулся поднимать блондина, которого отлично узнал по описанию. Лорд Малфой, с вами все в порядке? С тревогой спросил он, протягивая тому руку. Благодарю, вполне, ответил тот, вгляделся в визави и, прищурившись, спросил. Вы Поттер? Точно так, сэр, учтиво наклонил голову Гарри. Хаем, тот выпрямился, отряхнул мантию. Откинул за спину длинную платиновую гриву и смерил Поттера взглядом. «А вы весьма учтивый молодой человек, хочу отметить для того, кто вырос среди Макглов. За это следует поблагодарить вас, сэр, ведь это вы позволили сыну одолжить мне книги из вашей бесподобной библиотеки», — выдал Гарри. «Боюсь, я еще далеко не соответствую образу достойного наследника древнего рода», — но я стараюсь изо всех сил, и это заметно», — благосклонно кивнул Малфой и покосился на рыжего противника, Уизли, конечно, возле которого толпилось все семейство. Рон взглянул на Гарри с откровенной ненавистью. «Я думаю, лучше уйти отсюда, сэр», — негромко сказал Поттер. «Тут полно репортеришек, а у вас, уж извините, великолепный бланш под глазом. У Уизли куда красивее», — довольно улыбнулся Малфой, осторожно потрогав глаз. «Вот ваша трость, сэр, вы уронили», — подал тяжеленную вещь Гарри. Ему было смешно до колик, но он старательно играл роль пай-мальчика. «Благодарю. Надо было его по лбу набалдашником садануть, всего и дел», — не удержался Поттер. «Не хуже кастета», — Малфой ухмыльнулся. «Поттер, Гарри Поттер», — зашелестело вдруг вокруг. Гарри скривился, как от зубной боли. «Гарри», — послышался вдруг пронзительный женский голос. «Это же наш Гарри, мальчик мой, иди же сюда». Тот на всякий случай спрятался за внушительным Малфоем. Обниматься с мамашей Рона ему совершенно не хотелось. «Молли Уизли», — поморщился Малфой. «Вы правы, юноша, лучше покинуть это заведение». Гарри перехватил взгляд Терри. Тот подмигнул, мол, все сделано в лучшем виде, и кивнул на выход. «Да, сэр, тут ужасно шумно», — сказал Поттер, выходя вслед за Малфоем на улицу. «Простите, а вы не знаете, случайно, что это за...» Тут он чуть не ляпнул белобрысый, но вовремя поправился. «Златокудрый тип там, на помосте, это ваш новый преподаватель защиты», — сладко улыбнулся Малфой. «Разве вы еще не купили его учебники?» «Нет», — твердо сказал Гарри, «и теперь уж точно не намерен зря тратить деньги». «Вот как, увы, сэр, выходит, что в этом году на защиту снова можно не ходить». Он печально вздохнул. «Просто ужасно, насколько некачественное образование нам предлагают. Я-то рассчитывал совсем на иное». «Да, я кое о чем слышал от Драка», — задумчиво произнес Малфой. «Однако мне пора. Думаю, мы еще побеседуем в более располагающей обстановке». «С большим удовольствием, сэр», — коротко поклонился Гарри, глядя вслед величественно удаляющемуся лорду. «Ну и павлин», — прошептал подкравшийся сзади Терри. «Ага». Его сынок хвастался, что у них в поместье белые павлины живут. «Один в один, а?» И подростки заржали на всю улицу. «А, вот вы где!» К ним спешил Хагрид, благоухая чем-то спиртным. «Ну чего, купили книжки-то?» «Нет, там какая-то презентация», — ответил Гарри. «К прилавку не пробиться. Ну их, потом закажу. Пойдем дальше, мне еще куча всего нужна». «Ну и как тебе Диагон Алле в целом?» — спросил Гарри, плюхаясь на матрас. «Забавно», — фыркнул Терри, грызя яблоко. «Знаешь, напоминает аттракцион. Вот твой профессор, настоящий, я его как-то с трудом могу представить в этой обстановке, а Малфой хорошо вписывается, да и прочее. Слушай, то белокурое чудо что, правда ваш новый преподаватель, выходит, так, с чего бы Малфою врать, дурдом, каждый год новые, и один чуднее другого. Интересно, кстати, куда Квиреллу подевался?» — задумался Гарри. «Протух, что ли? Это тот, с чесноком и в тюрбане? Ага, может, спятил просто?» Пожал плечами Терри. «Да ну их, угу, уезжать скоро, а неохота», — вздохнул Гарри и сел, обхватив колени руками. «Так-таки и неохота, ну не провоцируй, плодожорка», — рассердился тот. «Видишь же, что происходит, и что мне, разорваться, прежде, чем разрываться», — рассудительно произнес Терри, — «придумай, как будешь перед директором оправдываться». «А чего я должен оправдываться, мое наследство или не мое? Хорошо, выкручиваться. Ты же не захочешь с ней посвятить?» «Да он сам сознается», — буркнул Гарри. «Не знаю, что такого на него у директора есть, ну, кроме его пожирательства, хотя об этом многие знают, я уж выяснил. В общем, с ней хоть зубами и скрипит, но обо всем докладывает». «Ой, черт, чего? Да я дурак, надо было попросить гоблинов, чтоб те не говорили, кто мне помог до банка добраться, или вообще сказали, что ну давай, Терри, ты лучше умеешь». «Ммм, сейчас». Терри прошлепал босиком по полу, свесился через перила и гаркнул. «Пап, чего?» — раздалось в ответ. «Пап, если несовершеннолетнему оставили в наследство кучу денег, а опекун нифига не делает, только тратит их, а мелкому вообще ничего не дает, даже на мороженое, как сформулировать отказ в опекунстве? Только доступными словами скажи. Неэффективное или нецелевое расходование средств подопечного», — ответил мистер Хиггс. «Ущемление прав подопечного. Это если совсем просто. Пап, а банк ведь может после того, как опекуна отстранят от дел, не раскрывать, к кто теперь занимается делами несовершеннолетнего. Теоретически может. А тебе зачем? Я книжку читал, а тут такая вот история, я и хотел уточнить, правда это или нет. Спасибо, пап. Терри вернулся в комнату. Слышал, вот это класс, кивнул Гарри, гадко улыбаясь. Давай-ка накатаем письмо, а я, как только приеду в Хогвартс, тут же пошлю в Гринготтс сову. Думаю, гоблины не откажутся посодействовать. А если директор сунется, они ему вот все это самое так выдадут, что он полдня икать будет. Напишем, не проблема, кивнул тот. Папа проверит, если что. Кстати, держи добычу-то. Ну и что это такое? Встрепенулся Гарри. Да просто тетрадка. Терри отдал ему трофей. А ты почему вдруг на этих дядек залип? Сперва я просто шум услышал, потом Малфоя узнал. Потом догадался, что рыжий — это Уизли, ну, там Рон рядом топтался. И что с того? Слушай, ну ты вот прикинь, если какой-нибудь важный министр при куче репортеров возьмет и зарядит в нос простому клерку, это как понимать, либо под кайфом был, либо... Почесал макушку Терри. Вот именно, что-либо. Это же Малфой, он ничего просто так не делает, и не стал бы оскорблять Уизли без причины. Ну, сказал бы мимоходом гадость, но чтобы драться. Нет, такого я не могу представить. Гарри разглядывал тетрадку. Потом взял ручку и черкнул на полях. Пометка тут же исчезла. Круто, сказал Терри. Гарри накорябал неприличное слово. Слово исчезло. Сам такой, отозвалась тетрадка. Так, неприятным тоном произнес Поттер. Это явно нехорошая вещь. Читали, ага. Терри, тебе к ней лучше больше не прикасаться, уж прости. Я ее только профессору отдам. Не вопрос, пожал тот плечами. За экскурсию в ваш дурдом готов поступиться лаврами и все такое. Кстати, рыжая девчонка на тебя явно глаз положила. Опять Уизли. Простонал Гарри. Господи, надеюсь, она последняя в этом семействе. Ты найди девочку у себя, посоветовал Терри, чтобы не приставали. Такую, знаешь, с которой можно нормально поговорить, но которая не лезет особо. Можно даже не особо красивую, это сейчас без разницы. Я на первом курсе посмотрю, кивнул тот. На моем нет таких, разве что Ханна, но после того розыгрыша. Извиниться, нет, не надо, а то она тебе морду набьет и будет права. А теперь давай письмо гоблинам писать. Стук в дверь раздался неожиданно. Добрый вечер, сэр. У меня к вам вопрос, можно? Мерлин милосердный, опять вы. Снейп выдохнул с облегчением. Поттера почему-то не было на поезде, на ночном рыцаре он тоже не приехал, и только потом выяснилось, что мальчишка, от чего-то не сумев пройти на платформу, плюнул, сел на обычный макгловский поезд, потом прокатился автостопом, а уж от Хаксмида шел пешком. Причины сбоя еще предстояло выяснить, но, главное, Поттер был жив и здоров. Чего вам еще? Я от вас посидею скоро. Что это такое? Тот сунул профессору на стол тетрадку. Вы где ее взяли? Выговорил тот спустя несколько минут, и тут же получил красочную историю изъятия тетрадки из учебника младшей Уизли со всеми обоснованиями. Поттер, вы что-нибудь делали с ним? Я написал там неприличное слово, смущенно ответил тот, повесив голову. Снейп подметил, что стекла в очках теперь простые, без диоптрий, и невольно обрадовался. Впрочем, он тут же снова разозлился. А дальше, появился ответ, мол, сам такой, и я решил, что лучше показать такую штуку вам, чтоб вы решили, что с ней дальше делать, честно сказал Поттер. Ваше счастье. Снейп потер переносицу. А ну, уберитесь с глаз, у вас нырок под стол хорошо получается. Момент. Снейп тем временем подошел к камину. «Люциус, друг мой, можно тебя на минуту?» – протянул он. «Что такое?» – почти сразу отозвался тот. «Это я хочу спросить, что это такое?» – рявкнул Снейп, потрясая тетрадкой. «Ты сдурел, Люциус, что ли? Темномагические артефакты в школе. Какого хрена тебя дернуло подсовывать его той дуре?» Красивое лицо Малфоя в пламени исказилось страхом. «А ты где взял?» – изъял. – рявкнул Снейп. «Думаешь, защита школы пропустит подобное?» «Люциус, не темни, говори, зачем это тебе?» Скорчившийся под столом Гарри половина не понял из взаимных претензий с ней поймал Фея, но убедился, что тетрадку подкинули младшие Уизли не просто так. Когда ему разрешили выбраться, он осмелился спросить. «А с этим что теперь, сэр?» «Пока ничего», — мрачно ответил Снейп. «Идите к себе». И Гарри обернулся. «Спасибо, что предупредили, Поттер», — негромко сказал тот. «Да за мной не заржавеет, сэр. А можно вопрос? Ну, почему я не смог пройти на платформу? Все проскочили, а у меня вот шишка». Гарри потрогал лоб. «Мало мне шрама. Я дальше и пытаться не стал. Решил, так доеду. Не знаю», — покачал тот головой. «А больше ничего странного не происходило, Поттер. Было дело», — охотно ответил тот. «Дядя Вернон пригласил к нам какого-то своего важного партнера. Нас с Дадли выпер на улицу, чтобы не мешались под ногами. Я, понятно, пошел к Терри, мы с ним телек смотрели, это миссис Хиггс может подтвердить, она нам все время то бутерброды, то сок приносила. Где был Дадли, не знаю, наверное, со своими дружками шатался. Короче, там торт то ли взорвался, то ли свалился на этого партнера, крику на всю улицу. Но меня даже близко не было», — повторил он. «Дядя с тетей меня и не обвиняли, но вот ковер пришлось драить, это да. И чем закончилось дело? Да ничем. Гостей отчистили, умыли, обругали кондитера, да и все. Даже вроде какую-то бумагу подписали, я не вникал, чего там дяде надо было», — пожал плечами Поттер. «Только тетя мне сказала, что если еще раз увидит такую тварь, то я об этом пожалею». «Какую тварь? Глазище, во, уши, во», — показал тот, — «и в какой-то грязной тряпке типа наволочки. Домовика, что ли?» — ожил профессор. «Откуда он у вас там взялся?» — «Я почем знаю, сэр», — пожал плечами Поттер. «Но этот говнюк норовил меня подставить». «И что такое домовики?» — «Не ругайтесь у меня в кабинете», — машинально сказал Снейп. «Домовики – это домовые эльфы, почитайте о них. В знатных семьях их много, да и в школе порядочно, иначе кто бы за вами прибирал? А мистер Филч тогда зачем?» – живо спросил Гарри. «У меня не найдется столько лабораторной посуды для чистки», — мрачно ответил тот. «А некоторым полезно поскрести пол руками». «А, ну я так и думал», — ответил Гарри и хотел было умчаться, но затормозил на полушаге. «Сэр, я как приехал, сразу написал гоблинам, они уже ответили». «Что вы им написали?» «Вот копия», — тот сунул профессору тетрадный листок. «А вас там вообще не было. И меня, кстати, тоже. Они прикольные ребята, кстати, и очень заинтересовались мистером Хиггсом. Пусть он и Макгл, а Мерлин великий. А что такого? Хорошие специалисты всем нужны, так что...» Гарри вздохнул. «Я им дал адрес мистера Хиггса, сами пусть договариваются». «Сэр, вам нехорошо, сэр?» «Привет, яблоневая плодожорка. Я был прав, та тетрадочка, гадость неимоверная. Сам знаешь, кто в лице переменился, когда ее увидел. Правда, так и не рассказал, что это и зачем павлин подсунул ее рыжий. Но орали они друг на друга знатно. С нашими зубастыми друзьями я вроде договорился, но пришлось сдать твоего отца. Так что не пугайся нашествия сов, ха-ха. Ну, может, они что другое придумают, не такое приметное. Ты же сам говорил, что твоему отцу было бы страшно интересно познакомиться с этой системой. Правда, сам знаешь, кто чуть мимо кресла не сел, когда об этом услышал, но я ведь должен был его предупредить, чтобы не спалился. Жду не дождусь, когда директор попытается запустить загребущие ручонки в мою сокровищницу. Жалко, капканы там не предусмотрены. Еще, тут, оказывается, есть эльфы, да не как у Толкина, а мелкие такие, страшные. Один пытался меня не пустить на платформу. Потом явился, начал ныть чего-то, ух, как я ему зарядил с ноги. П.С. Вот фотки первого курса, глянь на девчонок. Привет, пожиратель лимонов. За твои фокусы тебя убить мало. Когда папа первый раз получил письмо с совой, его чуть удар не хватил, а мама так вообще в обморок упала. Пришлось кое-что им рассказать, помочь, и теперь письма приходят нормальной почтой. Правда, как-то странно. Похоже, появляются сами собой в ящике, ни марок, ни штемпеля нет. Ну так магия же. Папа в полном восторге, чертит какие-то схемы, и списал уже горы бумаги. Кажется, они нашли друг друга. Ну, если ты от этого выгодаешь, так я только за. Как директор проявится, дай знать, мне тоже интересно. Насчет тетрадки, лучше не лезь. Подозреваю, это как в прошлом году, помнишь, когда тебя куда-то пихали, а ты не шел. Может, рыжая должна была тебя как-то спровоцировать. Забей на это, и все. Насчет эльфа. Пожиратель, ты бы хотя бы узнал сначала, зачем ему это было надо, а то сразу с ноги. П.С. Посмотрел фотки. Рыжая, я так понимаю, отпадает сразу. А вот блондинка с задумчивым взглядом и в каких-то странных бусах, это кто? Привет, яблоневая плодожорка. Ну извини уж, иначе никак нельзя было. Но раз твой отец доволен, я рад. Кстати, наши зубастые друзья увеличили мне ежемесячные выплаты в полтора раза. Я так подозреваю, что это как раз твой отец и постарался, спасибо ему огромное, деньги пригодятся, тут их тратить ни на что, правда, но мало ли, запас карман не тянет. Кстати, я вот о чем подумал, когда директор узнает о моих похождениях, черта с два я смогу отправить сову, просить сам знаешь кого, не вариант, ну, раз другой прокатит, но не постоянно же, его первым и засекут, попроси отца узнать у работодателей, как они с ним связываются и можно ли так же писать мне, криво сказал, но ты меня понял, да, лезть никуда не собираюсь, мне жизнь дорога, отловил домовика, вернее, позвал здешних и спросил, нет ли тут чужака. Чужака разом нашли и притащили ко мне за уши. Зачем он мне гадил, пока не сознается, но их старшие пообещали, что выяснит все от и до. П.С. Рыжая, никогда. Она на меня смотрит, как поклонницы на Элвиса Пресли или на Битлз, только что на сувенир разорвать не норовит. А блондинку зовут Луна, она с Рейвенкла, ее все считают ненормальной, потому что несет она обычно жуткую ересь, ни с кем не дружит и постоянно где-то гуляет ночами, причем ее даже киса не засекает, а учится при этом отлично. Ее отец выпускает журнал типа наших, знаешь, в которых пишут про НЛО, инопланетян и все в таком роде, так что, думаю, они просто прикалываются. А даже если и нет, с ней не соскучишься. Пойдет, привет, пожиратель лимонов. Ты прав, это папа постарался, предложил какую-то хитрую схему с тройным обменом валюты. Я пока еще в этом не очень разбираюсь, запомнил только, что оборачиваемость капитала возросла, а это хорошо. Про письма. Есть сложности. Нам папины работодатели писать могут запросто, а вот в Хогвартс такая переписка если и проникнет, то ее засекут. В принципе, я могу слать письма на другое имя, но есть ли у тебя там кто-то, кому ты доверишь их передавать, кроме сам знаешь кого, который логично отпадает. Ха, я в тебе не сомневался, коли шпиона. П.С. Хватай блондинку. Похоже, вы нашли друг друга. Привет, яблоневая плодожорка. Твой отец крут. Передай ему мое многократное спасибо. Приударил за блондинкой. Нифига она не сумасшедшая, но и не прикалывается. Просто так оригинально мыслит. Настолько оригинально, что я иногда мозги в кучу собрать не могу. И еще впечатление, будто она мысли с лету читает. Тут вот заявила, что очки мне идут, но не нужны. И как она это поняла? Кстати, вот еще показатель. Сам знаешь, кто ни разу на нее не рявкнул. Он к ней очень хорошо относится, почти как к павлину младшему, а это дорогого стоит. В общем, дорогой друг, девчонку я закадрил. Самое главное, ей пофигу, как я выгляжу. Шпион, идиот, а главное, только сядь. Это домовик павлина. Каково, а? Я его пока отрядил к старшему по кухне. Если что, улика будет шикарная, а навредить он никак не сможет. Клятву дал. Правда, пришлось ему еще пинков отсыпать. П.С. Пришли крышек от колы, Луна из них ожерелье делает. П.П.С. Зацени журнальчик, который папаша моей подружки выпускает. Привет, пожиратель лимонов. Папе твои благодарности передал, тот передает в ответ, что с такой хитровывернутой системой столкнулся впервые и ужасно кайфует. Кстати, наши зубастые друзья предложили ему постоянную должность, по их меркам, насколько я понял, нехилую. Он пока колеблется. Все-таки сейчас заместитель управляющего, а идти неведомо куда в таком возрасте. Но, думаю, рискнет. Он же у меня авантюрист. Пожиратель, а не опасно держать эту тварь так близко? П.С. Так, девочку эту от себя не отпускай, она явно находка. И внуши ей как-нибудь, чтоб не палила тебя перед народом. Крышек насыпал, сколько было, могу еще проводков цветных или там шнурочков прислать. Пусть фенечки плетет. П.П.С. Журнал зачетный. Мама читала и хохотала так, что папа ее водой отпаивал. Морщерогие кизляки, надо же такое придумать. Пришли еще, если можно. Привет, яблоневая плодожорка. Ну, если твой отец авантюрист, то ему прямая дорога к нашим зубастым друзьям. А то ведь ему так и так на пенсию скоро. А тем пофигу, сколько сотруднику лет. Это раз, а два, они ж не смотрят. Мак или Макдл. Ну, не умеет он колдовать, так ассистента дадут. Зато работа интересная. Луну я предупредил. Она прекрасно все понимает, не болтает, не лезет, когда я занят, и не спрашивает, где я был, что делал и о чем думаю. По-моему, девчонки такими вообще не бывают. Взять Лохудру, это ж катастрофа ходячая. Шпион плачет и драит кастрюли. Ему там уже вкатили люли, здешние домовики знают, когда что можно делать, а когда нельзя. А уж зачем эта тварь мне гадила, подумаю, потому что сам шпион рассказать не может. Магия, блин, может, хозяин велел, но нафига, ПС, шнурочков пришли, проводков тоже. Идея понравилась. Ну и еще ерунды какой-нибудь. И кстати, ей единственной, кроме Хагрида, нравятся мои открытки. ППС. Журналы выслал отдельно, все, что было. А ты попроси отца, пусть подписку оформит через работодателей. 11. Сэр, да прекратите же меня преследовать, Поттер. Почти взвыл Снейп. Уже слухи пошли о нашей с вами нежной дружбе. О господи. Испугался тот. Я просто посоветоваться шел. Идемте. Профессор пропустил Гарри в кабинет и заблокировал двери камин. Что на этот раз? Профессор Локхарт открывает дуэльный клуб. Я в курсе. Сэр, мне еще минимум месяц нельзя биться ни обо что головой, сказал Гарри мрачно. Противопоказано прыгать в воду, драться и так далее. Не обратили внимания? Да, больничное крыло подозрительно пустует. Вот, а Уизли может меня приложить. Наши-то в курсе, Малфой тоже, и своим он точно сказал, я уверен, но прочее. Пожалуйста, поприсутствуйте. Да разве от вас отвяжешься, усмехнулся Снейп, и вдруг его скрутило неприятное предчувствие. Поттер, скажите-ка, а вы со змеями разговаривали когда-нибудь? Нет, я вроде бы еще в своем уме, осторожно ответил тот. Да и какой смысл, если они не слышат? А, у них нет ушей, они воспринимают колебания непомнючего. Вот как, ну то есть когда мы с Терри ловили ужей, я, конечно, приговаривал, мол, иди сюда, хорошая змейка, мы тебя не обидим, только девчонок попугаем. Гарри почесал в затылке, но Терри точно так же бормотал, а наловил куда больше моего. Предчувствие окрепло. Поттер, я сейчас создам змею, не шарахайтесь, она безобидная. На стол шлепнулась красивая пятнистая змеюга и зашипела, как прохудившееся колесо. Да не бойтесь, она не ядовитая. Снейп придержал за плечи дернувшегося было Поттера. Вы ее понимаете, сэр, вы серьезно, что ли? Глянул на него снизу вверх мальчишка. Да, твердо ответил тот и протянул руку. Змея, помедлив, поползла к нему. Красотка какая, невольно сказал Гарри. Красотка, спасибо, змея облизнулась раздвоенным язычком. Сэр, она говорит, конечно, устало ответил Снейп. А вы с ними болтать умеете? Я только понимаю, говорить почти не могу. Это редкое искусство. Так, значит, Поттер, вы никогда не разговаривали со змеями? Уже не уверен, пожал тот плечами и осторожно протянул руку погладить змею. Ты слишком уж яркая, значит, никого не боишься. Похоже, все же ядовитые. Ошень, укушу, умрешь, довольно ответила змея. Снейп невольно дернулся. Не надо меня кусать, я ж тебе ничего не сделал, произнес Гарри. Ух ты, какие завитушки, нещащи качисе. Так, заберите ее. Снейп размотал витки змеиного тела с руки и вручил Поттеру. Она ядовитая, а вы змееуст. Впрочем, остановился тот, вы можете оставить ее у меня. Соседи по комнате вас явно не поймут. Я хотел сказать о другом, никогда, никому не упоминайте, что умеете разговаривать со змеями. Людишки, прошипела змея, ты очень красивая, искренне сказал Гарри. Я бы пришел с тобой на шее в большой зал, так ведь все разбегутся с перепугу, дураки. Давай ты поживешь у профессора, а я буду приходить каждый день, а там придумаем что-нибудь. Пускай, ты мне нравишься, ответила она. Каждый день, ужаснулся Снейп, а ты крыс полови пока, по наитию добавил Поттер, их тут полно, крысы, вкусные крысы. Змея сползла с его руки и исчезла в темном углу. Сэр, это что вообще за тварь, я таких ни в одной энциклопедии не видел. Я не знаю, обморочным голосом ответил Снейп, не знаю таких змей, я случайно. Поттер, огневиски в шкафу слева, так лучше? Спросил Гарри после второго стакана. Вы же сопьетесь, сэр. С таким шоком мне это не грозит, сквозь сжатые зубы проговорил тот. Поттер, повторяю, никогда, ни при каких условиях прилюдно не говорите со змеями, иначе вас ославит новым темным лордом. А он тоже умел, еще как, содрогнулся с ней и невольно поджал ноги, когда из угла выскользнула длинная тень. Приберите вашу ГМ-питомицу, иди сюда. Поттер уже вроде бы совершенно освоился со змеей. Как тебя зовут? Ой, прости, я не сумею так. Шинанда сойдет, или просто Шен? Какая ты милая, Шен. Слушай, на всякий случай, тут живет кошка, серая такая, зовут миссис Норрис, ее ни за что не трогай. На остальных, в общем, плевать, но лучше и дальше лови крыс. Людей тоже не надо трогать, если я не скажу. А где ты будешь жить? Вряд ли тебе в террариуме понравится. А во, сэр. Повернулся он к профессору. Там где-то в подвалах спит Василиск. Офигеть. Она хочет поспать рядом с ним. Это для нее вроде как большая честь. Можно? Угу. Тихо согласился тот. Василиска ему еще не хватало. Давай, милая, я тебя позову, если что, сказал Гарри змее, и та уползла. А вот не надо создавать кого попало из подручных материалов, да еще не на трезвую голову, тоскливо подумал Снейп. Дожил. Хотел обычного ужа, а получилось невесть что, вдобавок ядовитое. Вот это я понимаю, выдохнул Поттер. Ручная змея. У лорда тоже есть ручная змея. Брезгливо сказал тот, раз в пять больше вашей, Шен подрастет, улыбнулся Гарри, лишь бы тетя ее не увидела, визгу будет, я ее тут оставлю на каникулы, да, вы вроде бы пришли поговорить о дуэльном клубе, напомнил Снейп, чтобы сменить тему, да, но вы почему-то о змеях заговорили, но правда, Локхард пихает меня в первые ряды, а мне нельзя, сэр, и сказать об этом я не могу, я вас против Малфоя поставлю, пообещал тот, уж не покалечитесь. А класс у него есть, супер, подпрыгнул Гарри, спасибо вам, к сожалению, первое собрание дуэльного клуба прошло совсем не так, как рассчитывали многие и многие, в результате бурной деятельности Локхарта Малфой оказался в паре с Уизли, и на том спасибо, а вот от Поттера Снейп с большим трудом успел оттолкнуть Лангбаттома, тот чисто случайно мог выдать такое, чего Уизли и сознательно не сумел бы сделать, в итоге Поттер попал в пару с Ноктом, с которым они начали крайне аккуратно, ювелирно даже работать, смотреть было приятно. Видно, Поттер не зря штудировал книги, он выучил правила дуэлей, но опыта у него, ясное дело, не было. Нот, вымуштрованный с детства, притормаживал, и очень сильно, дожидаясь реакции партнера, не противника, терпеливо повторял жесты раз за разом. Поттер понятливо следовал инструкциям, но, да провалиться б тебе, мысленно пожелал Локхарту Снейп, когда тот подскочил к мальчишкам, и тоже подался ближе. «Ну что же вы?» — воскликнул тот и картинно взмахнул сиреневыми рукавами. «Где красота битвы, где размах?» «Простите, сэр», — с удивительным спокойствием произнес Теодор. «Мне казалось, что у нас тренировка, а не общая свалка. Разрешите, мы продолжим?» Малфой бы просто нахамил, что младший, что старший, они слишком уж рисовались. А вот Нот вроде ничего такого и не сказал, но Локхард отступил, к сожалению, не на совсем. Да, слизеринцы совершенно неподходящая компания для Гарри, но, не так, негромко сказал Теодор, локоть выше, полуспираль вправо, и выпад. Понял, выдохнул Гарри, спасибо, с тебя занятия по самообороне в среду, напомнил Нот и улыбнулся. Снейп как раз смотрел, как Малфой с бешеной скоростью гвоздит не особенно сложными заклинаниями по Уизли. Молодец, сделал ставку на темп, а не на мастерство, правильно полагая, что вторым у Уизли и не пахнет, серпенсортя, выкрикнул кто-то, и на помост между Малфоем и Уизли упала здоровенная змея, кажется, гадюка, я уберу ее, радостно сказал Локхард, да только его заклинание подбросило змею в воздух, а назад она шлепнулась, будучи куда злее прежнего, завизжали девочки, Уизли попятился, Малфой замер на месте, и правильно сделал, сдурели все, сказал Поттер, снимая мантию. У Снейпа похолодело внутри, если он сейчас заговорит с этой тварью, резкое движение, и раздраженная змея кинулась в сторону, за взмахом мантии, чтобы тут же быть сгробастанной пониже головы, и что мне теперь с ней делать, сэр, мрачно спросил Гарри у Снейпа, с трудом удерживая здоровенную змею обеими руками, извернуться и укусить та оказалась не в состоянии, но билась и извивалась с такой силой, что вот-вот могла вырваться. Снейп с большим удовольствием уничтожил скользкую гадину, и только после этого девочки разрыдались. «Наслаждайтесь, Поттер», — сказал он злорадно, — «они будут вашими пару недель». «Нет», — ужаснулся тот и зашептал, — «сэр, я хочу отработку у вас, давайте, я вас оскорблю, чтобы повод был». «Поттер», — возвысил голос Снейп, — «20 баллов Хаффлпаффу за нейтрализацию змеи, минус 40 баллов с Хаффлпаффа за неоправданный риск, и на отработку ко мне». «Знаете, сэр, я вас обожаю», — сказал Гарри, плетясь в кильватере. «Я бы не пережил чествований, а вы так ловко меня выхватили, на место». «Читать?» — коротко приказал тот, отдышался немного и спросил. «Поттер, а почему вы не приказали ей утихнуть? Так вы же предупредили», — удивленно взглянул на него тот, «чтобы я не палился со змеиным языком. Мне проще было так ее поймать, пока она никого не цапнула. Я ж говорил, мы уже и ловили, а тут то же самое, только побольше. Да даже если бы она меня укусила, что, тут сыворотки нету, что ли?» «Нет», — обронил Снейп, «и я не уверен, что успел бы приготовить противоядие. Хотя бы потому, что это не обычная гадюка, а неизвестно, что, вроде вашей Шен, ГМ. Хорошо, что я этого не знал», — фыркнул Гарри, хоть и поежился невольно, «а то бы точно не полез и не стал героем дня. Пусть бы ее Уизли ловил. Кстати, а где Шен?» — нахмурился профессор. В последнее время Гарри завел привычку сидеть со змеей, та либо обливала его шею, нежно щекоча раздвоенным языком ухо хозяина, либо сворачивалась у него на коленях. «Обожралась и спит в подземельях», — беспечно ответил тот. «Позвать? Нет, не нужно. Я просто поинтересовался. Сэр, а можно, я к вам на диван подсяду?» — вдруг смущенно попросил Поттер. «У вас там свету больше, а мне, сами понимаете, а в своем углу подсветить сложно», — ощетинился тот, но тут же смягчился. «Садитесь, что с вами поделаешь? Спасибо». Поттер со своей книжкой перебрался на диван. «А правду ли говорят, что вы встречаетесь с Лавгуд?» Как бы между прочим спросил Снейп. «Правду, а что, не рановато вам? Как говорит Терри, надо приглядываться заранее», — сказал Гарри. «А то к третьему курсу всех расхватают, останутся одни корявые дуры». «Лавгуд, значит, не дура, сэр», — покосился на него Поттер. «Она одна из лучших учениц на Рейвенкла. Разве ж она может оказаться дурой? А что выглядит странно? Так это не страшно, я вон сам красавец хоть куда, а ее хаем воображаемые зверушки?» С интересом спросил Снейп. «Да пускай», махнул рукой Гарри. «На самом деле она много чего интересного замечает и говорит, надо только слушать внимательно и вникать в иносказания, а все эти мозгошмыги, фенички, бирюки и ерунда». «Любопытный подход», помолчав, произнес профессор и сменил тему. «Поттер, скоро Хэллоуин». «Угу, празднество», напомнил тот. «А, черт», схватился за голову Гарри, «деньги понадобятся, да, ну это уж как минимум, но разве мы не готовы, сэр?» спросил тот. «Мы», криво усмехнувшись, ответил Снейп, «вы, может, и готовы, а вас там не было, забыли разве?» «Такое забудешь», пробормотал профессор и каменно замолчал, правда, время от времени косясь на Поттера. Выглядел тот, как обычно, ужасно. Идеальная пара для Лавгуд с ее самодельными украшениями и прочим. Мантия коротка, рукава закатаны по привычке, кроссовки чем только не заляпаны. Кстати, не далее как вчера Снейп стал невольным свидетелем занимательнейшего разговора, состоявшегося между Поттером и Малфоем. «В этих обносках ты похож на нищего», — сообщил последний как бы между прочим. «А ты похож на павлина», — ни на секунду не задумавшись, — ответил Гарри. «И вообще, Малфой, мой тебе совет, прекрати так брялинить волосы, а то тебя за педика примут». «За кого?» Глаза драка округлились. Крэп склонился к его уху и коротко что-то прошептал. «Да ты!» Проходивший мимо Нотт остановился послушать. «Поттер, ты совсем обнаглел». Малфой сделал попытку стукнуть того в грудь, но, кажется, только зря отбил руку. «А что такого?» Гарри, даже не обратив внимания на тычок, взял драка за плечи и принялся поворачивать так и сяк. «Росту ты небольшого, стройненький, мордашка ничего себе, волосы прилизаны, манерничаешь, гундосишь, таскаешь с собой двух громил». Нотт отчетливо хрюкнул, сделав вид, будто закашлялся. У Гейла подрагивали губы, Крэп сопил, сдерживаясь с заметным трудом. «А где это ты насмотрелся?» «Собрался с мыслями, Малфой». «Да в Лондоне, где ж еще?» Пожал плечами Поттер. «Там целые клубы есть. И что делать?» Упавшим голосом произнес тот. «Для начала, перестань мазать волосы всякой дрянью и либо отрасти их так, чтобы в хвост собрать можно было, либо укороти. Мама будет в ужасе», пробормотал Малфой. «Ничего, вон тетя Туни в ужасе с тех пор, как меня увидела, но выжила ведь», — утешил Поттер. «Женщины, они выносливые, и перестань гундосить, а то когда ты вот так разговариваешь, довольно похоже», — передразнил он, — «то лично мне сразу хочется дать тебе в глаз, но у некоторых персон может возникнуть желание», — тут Гарри сообщил драко на ухо что-то такое, отчего глаза у того сделались вовсе уж круглыми. «Ты серьезно?» «Зуб даю», — авторитетно заявил Поттер. «А одежда? Я не буду ходить в рванье вроде твоего. И не надо, это у меня такой стиль», — утешил Гарри, — «а тебе не пойдет. А вот папа, предпринял еще одну попытку Драко. «Видел я твоего отца и даже разговаривал с ним», — поморщился Поттер. «Он может себе позволить выпендриваться ГХМ, то есть так одеваться, хотя бы потому, что он здоровенный дядька с положением в обществе, ну и все в том же роде. Да ему идет такое, наконец, а ты людей только смешишь, цыпленок в павлиньих перьях». «Я в душ», — выдавил Малфой и ринулся в сторону, не дожидаясь реакции свиты и даже не думая отвечать на оскорбление. Нотт одобрительно кивнул Поттеру, и они разошлись. На следующем же занятии Снейп имел удовольствие наблюдать в самую меру растрепанную белобрысую макушку Драко, склоненную над партой. Тот внял совету и укоротил волосы, а вдобавок прекратил манерно растягивать гласные в словах, хотя время от времени все же сбивался. Тут только увлекшийся воспоминаниями профессор ощутил, на плечо ему что-то давит, и это что-то, лохматая голова Поттера. Книгу тот уронил на колени и, похоже, попросту задремал. «Ну этого еще не хватало», — пробормотал Снейп. Тот был тяжелым, рука уже начала затекать. Он поерзал, но Поттер не проснулся. Тогда он кое-как высвободил руку и осторожно обнял мальчишку за плечи. Тот только вздохнул и поудобнее притулился к профессорскому боку. «Мерлин, ну за что мне такое наказание?» По правде говоря, Гарри совершенно не собирался засыпать на плече у Снейпа, да вот только день выдался хлопотливым и утомительным. Книга, сложный, да еще голова разболелась. Он решил на минуточку прикрыть глаза, чтобы дать им отдохнуть, как велел врач, подумал еще, что от профессора всегда пахнет какими-то травами, сильно, но не неприятно, а потом отключился. Очнувшись, Гарри понял, что перед носом у него темная ткань, которая ничем иным, кроме мантии, быть не может, судя по запаху, это мантия Снейпа, а рука, которая лежит у него на плече, тоже, по-видимому, принадлежит профессору. Он осторожно покосился вверх. Точно, Снейп что-то читал, держа книгу в одной руке и с завидной сноровкой листая страницы. «Проснулись, Поттер?» — спросил он с заметным сарказмом, почувствовав движение и покосившись на Гарри. «Как спалось?» «Офигенно», — честно сказал тот, поправляя очки и пытаясь пригладить волосы. «Простите, сэр, я за лето опять отвык от общаги. Там один храпит, другой ГМ, носки еще не стиранные, а у вас тихо так, пахнет приятно, вот я и вырубился. Извините». «Хватит уже извиняться», — Снейп убрал руку, потянулся и встал. «Ну и отъелись же вы, Поттер, у меня плечо онемело». «Ну так», — тот хмыкнул и тоже потянулся. Его мантия отчетливо затрещала. В легком весе против темных властелинов ходить смысла нет. «Кстати, сэр, вы обещали мне рассказать, что такое выручая комната». «Поздно уже, Поттер», — безнадежно ответил профессор. «А вы коротенечко, для кретинов вроде меня. Привет, яблоневая плодожорка. Слушай, тут столько всего. Для начала, у меня теперь есть ручная змея. Красивая, обалдеть, ядовитая до ужаса. Только домой я ее взять не смогу, сам понимаешь. Потом, я умею с ней разговаривать, прикинь, то есть я вообще со всеми змеями умею разговаривать, прям как тот темный властелин. Сам знаешь, кто от этого трясется и велит никому об этом не говорить, но тебе, думаю, можно. Помнишь, мы уже и ловили, походу, я их подзывал, хоть и не соображал, что делаю. Учеба, как обычно, фигня. Защита в этом году, чисто цирк. Я на одно занятие сходил, плюнул и перестал время тратить. Наш кудрявый препод сам ничего не умеет, пишет романчики, а больше от него никакого проку. Скоро Хэллоуин, жду реакции директора с нетерпением. Луна, и в самом деле находка. Я тут вспомнил восточные сказки о лунном кролике и прочем. Помнишь, мы читали когда-то? Так в журнале третью неделю статьи о нем выходит. Она сама их и пишет, по-моему. П.С. Я опозорился. Я гнусно заснул на диване у сам знаешь кого. Даже хуже, на плече у него. И что мне теперь делать? Привет, пожиратель лимонов. Ну ты хоть сфотографируй свою змею, я ж хочу посмотреть. ХМ, а когда мы ловили ужей, я больше набрал. Может, я тоже умею с ними разговаривать? Приедешь летом, проверим. Ха. Папа все-таки уволился из своего банка и ушел к нашим зубастым друзьям. Мама раз пять падала в обморок, но переубедить его не смогла. Теперь папы нет дома сутками, возвращается небритый, усталый, голодный, но зато в таком восторге. Да и платит ему там куда больше, так что мама смирилась. И ты был прав, ему ассистента дали, какого-то недавнего выпускника. Я с папы клятву взял, чтобы ни словечком о тебе не упоминал. Надеюсь, все обойдется. Он твоей проблемой вполне проникся. Вот везет тебе на девчонок. Я второй год за Мартой ухаживаю, и хоть бы что, а у тебя вон какая. И отец, я так понял, у нее годный. П.С. Ну а что теперь сделаешь? Помнишь, что я о нем сказал? Ему, может, самому понравилось. Хай, яблоневая плодожорка. Бегает тут один мелкий с колдоаппаратом. Попробую одолжить и заснять змеюку. А насчет уже и проверим, ага. Твой отец, супер, я уж сколько раз говорил. Но язык лучше держать за зубами, это точно. Чего везет-то? Я просто сразу понял, что рыжая, не вариант. Она за мной следить станет, а потом всем обо всем растреплет. А лунатичка моя, никогда. Она и так знает, где я был. Фантастика какая-то. Конечно, народ пальцем у виска крутит. Мол, встретились два одиночества. А мне-то что? Папаша у нее точно зачетный, он уже много лет этот журнал издает, как только фантазии хватает. У нас бы давно стал писателем-миллионником. Кстати, надо эту идею ему подкинуть и через твоего отца пропихнуть. Как там это называется? Литературные негры? Наймем парочку и озолотимся на одних идеях. И это даже не нарушение статута, потому что даже в этом мире все чудища выдуманные. Как тебе план? П.С. Да он не знал, куда себя деть. Кстати, под это дело он мне рассказал об офигенной комнате. Ее как бы нет, но если надо, то появляется. И там все, что нужно, представляешь. У меня вот вышло. В одном углу диван с торшером, чтоб читать, а в другом – тренажерный зал. Жаль, мне пока нельзя в полную силу работать, но немножко покачаться и побегать – не вопрос. И турник там образовался, как только я захотел. Аллаха, пожиратель лимонов. Вау, вот это змеюка. Я перерыл все, что нашел, не бывает таких. Подфартила тебе, стопроцентно волшебная тварь. Папа будет молчать, об этом не беспокойся. Я ему сказал, что и подлить чего-то могут, и просто заколдовать. Так он сразу пошел к своему начальнику. Тот показал зубы, выдал какие-то амулеты на все наше семейство, даже брату, хоть он с нами и не живет, и сказал, что если бы сотрудников банка и членов их семей было настолько просто допросить, банк бы давно разорился. От идеи про книжки мама пришла в бешеный восторг, это же сейчас жутко модно. Сейчас обзванивает литературные агентства, ходит по собраниям молодых писателей, ищет таланты, в общем, думаю, дельце может выгореть. Отцу твоей девочки отстегнем, это понятно, вряд ли он брыкаться станет. А если что, помогут наши зубастые друзья. П.С. Ты там не переусердствуй. Волшебные комнаты, это дело, а глаза береги, пригодятся еще. Привет, яблоневая плодожорка. Ну так, волшебная, ее сам знаешь кто создал и даже не понял, что получилось. Он уже хотел, а она ГМ не уж. Растет быстро, метра полтора в ней уже точно есть. Зато крыс повывела. Ух, ну, наши зубастые друзья круты. Мне бы такой амулет. Хотя тут его засекут в момент. Ладно, так отобьюсь. Помнишь, я говорил, что можно защититься от чтения мыслей. Сам знаешь, кто меня учит потихоньку, говорит, от поверхностного чтения я смогу себя обезопасить, но директор мою защиту проломит в раз. Кажется, только он сам и может ему противостоять. Да чего там, он даже властелину ничего лишнего не показывал. А как, прикинь, какой препод у меня. Луна показала мне письмо от отца. Тот согласен, его даже особо деньги не интересуют, они оба такие. Предлагает со своей стороны продвигать книжки в этом мире. Так что пусть твоя мама поскорее ищет голодного и борзого молодого автора, причем долбанутого на всю голову, и тогда наша златовласка скоро лишится лавров самого популярного писателя. П.С. Не переживай, я аккуратно. Гимнастику для глаз делаю, капли закапываю. Сам знаешь, кто еще какую-то бурду подогнал для быстрого восстановления. Привет, пожиратель лимонов. А крысу твоего рыжего дружка она еще не слопала? Да, препод крут. Только ты его насмерть не замучай, а то знаю я тебя. И пришли уже контрольную по математике, сколько можно ждать. Мама нашла какого-то типа, дала ему материалы и задания, пока только на рассказ. Посмотрим, что он навоеет, и удастся ли это продать. Тогда решим, работать с ним дальше или искать нового. П.С. Ну и молодец. Не хватало после таких приключений все испортить сдуру. Пожиратель лимонов, чтоб тебе провалиться, я уже через отца пишу, откликнись, я тут с ума схожу. 12. Хэллоуинский ужин, против обыкновения, был довольно скромным, и, как ни старались преподаватели, особенно старался проявить себя златокудрый Локхарт, размаха явно не хватало. Началось, подумал Гарри, встретившись взглядом со Снейпом, мрачным более обычного. «Ничего, прорвемся». Вызов к директору не застал его врасплох, он даже успел приодеться. Правда, что делать дальше, Гарри не представлял, посоветоваться с профессором не мог, а потому решил импровизировать. Главное, ничего не есть и не пить, а еще, не смотреть в глаза Дамблдору. Тогда есть шанс выкрутиться и отмазать Снейпа, конечно. «Твои мозгашмыги сегодня особенно шалят», — сказала попавшаяся по пути Луна. «А ты не подскажешь, как бы их успокоить ненадолго?» — вполне серьезно спросил Гарри. «А то ведь они меня выдадут. Попробуй думать о чем-то хорошем, постороннем», — пожала она плечами. «А тебе можно?» — развеселился он. «Конечно. Или о твоем друге. Хотя...» — Луна прижала указательный палец к переносице. «О нем не стоит, если только о прошлом, когда ты еще здесь не учился. Ага, понял». Это настолько походило на техники, которые пытался растолковать Гарри Снейп, что он невольно подивился. «Откуда бы девчонке такое знать?» «Спасибо, я тебя тут подожду», — сказала она, усаживаясь у стены на собственную сумку. «Смотри, не простудись», — буркнул Гарри. Луна только покачала головой, мечтательно улыбаясь, и погладила миссис Норрис, которая возникла будто из ниоткуда. «А, киса, извини, с собой ничего нет, в другой раз, ладно?» «Побудь на стреме, эмэрэрэр», — сказала кошка, забираясь на колени к девочке. «Дурдом», — подумал Поттер, поднимаясь по винтовой лестнице в кабинет директора. «Гарри, мальчик мой», — встретил его Дамблдор. «Присаживайся. Чаю?» «Спасибо, я только что с ужина, сэр», — выпалил тот. «Лимонную дольку, сэр, ну я же не люблю сладкое», — скривился Гарри, вытащил очередной лимон и принялся демонстративно его грызть. «Скажи мне, Гарри, что ты знаешь о наследстве, которое оставили тебе твои родители?» Вкратчиво начал директор. «Оно есть», — лаконично ответил тот. «Когда Хагрид водил меня в хранилище в этом, как его, ну, где гоблины, Гринготтсе, точно, в Гринготтсе, ну, вроде там была куча золота, только я теперь думаю, что мне показалось. Знаете, как это бывает, от неожиданности-то, с виду вроде сокровищница, а на самом деле там так по углам распихано для создания видимости», — вдохновенно вещал Гарри. «Еще вроде должен быть дом, где родителей убили, но там на одном ремонте, поди, разоришься, а больше я ничего не знаю». «Вот как», — Дамблдор впился в него взглядом, но Поттер упорно смотрел куда угодно, только не ему в глаза. «Сэр», — сказал он вдруг, — «давно хочу спросить, да все к слову не приходилось. Вот этот джентльмен по фамилии Блэк, он тоже был директором?» «Да, да, молодой человек», — ответил вдруг сам портрет. «Финиас Найджелус Блэк, к вашим услугам». Гарольд Джеймс Поттер, встав, Гарри учтиво поклонился ему. «Чем же моя ничтожная персона вас заинтересовала?» — спросил Блэк. «Кажется, вам не чуждо чувство юмора, сэр», — честно ответил тот. «Хм, возможно. Кстати, Поттер, вы ведь приходитесь мне родней, хоть и не самой близкой», — безмятежно произнес директор с портрета. «Вы не знали, откуда же, сэр?» — вполне убедительно соврал Гарри. Он прекрасно помнил фамилию Крестного, предполагал, что тот — потомок Блэка с портрета или еще какой-то родственник, но говорить об этом в присутствии Дамблдора не собирался. «Отвратительно поставлено воспитание молодежи», — громко сказал Блэк и приподнял бровь, явно давая понять, что играет на публику. Остальные директоры и директрисы негромко забубнили. «Не знать собственной родни, ужасно. Альбус, я много раз говорил тебе,